Третьим. В 1748 году был вызван в Академию Степан Яковлевич Румовский. Годы жизни 1732-1815. Сын священника. Для поступления в академическую гимназию при Академии наук, а оттуда студентом в академический университет. Для завершения своей подготовки к наукам Румовский ездил к Эйлеру в Берлин. В 1752-53 году, как было уже упомянуто, он прослушал курс Ломоносова по физической химии. В 1760 году Румовский был назначен преподавателем математики, академическим студентом, а через несколько лет профессором астрономии. В течение 30 лет он редактировал ежегодное издание астрономических календарей. В 1761 году он был командирован в Селенгинск для наблюдения прохождения Венеры через солнечный диск, того самого, которое Ломоносов наблюдал в Петербурге. Наблюдения над этим прохождением Венеры велись также и во Франции, и в Англии. Получились разногласия в некоторых данных. Английский вычислитель определил солнечный параллакс, угол, составленный линиями, идущими от наблюдаемого светила к центру Земли и к наблюдателю, в 8,5, а французский в 10,5. Эта разница ставила под сомнение методы наблюдения и математический аппарат для обработки данных наблюдения. В 1769 году Петербургская академия по совету Эйлера поставила себе задачей проверить и усовершенствовать методику наблюдения и приемы математического анализа. Была организована грандиозная экспедиция. Наблюдательные материалы должны были доставить несколько русских ученых, в числе которых был и Румовский. Все руководство математической обработкой данных наблюдений взял на себя Эйлер. Наблюдательные пункты были расположены в далеко отстоящих друг от друга местах. Румовский командирован был в Колу, Иноходцев и Ловец в крепость Гурьев в устье реки Урал, тогда еще называвшейся Яик. По вычислениям Румовского, средний солнечный параллакс выражался величиною не более чем в 8,62. По другому исчислению – в 8,67. Таким образом, французское вычисление было отвергнуто. Во время своих путешествий Румовский определял географическое положение многих мест в России, а позже, в 1786 году, напечатал первый каталог астрономических пунктов в России. В 1800 году он был назначен вице-президентом Академии наук. Помимо своих работ по математике и астрономии, Румовский перевел с латинского на русский язык «Анналы» римского историка Тацита. Перевод этот в свое время считался классическим. Когда в 1804 году был учрежден Казанский университет, Румовский был назначен его попечителем. Сам математик и астроном Румовский пригласил из Германии в новый университет выдающихся профессоров для этих предметов.